Глава 16. Картель. Ольга, точнее, корнет Ярчевский, вошла в прихожую. И, как было уже не в первый раз, убедилась, что теперь в этом доме корнет пользуется небывалым уважением. Сонный Семен, едва ее завидев, каким-то чудом стряхнул сонную апатию и чуть ли не бегом помчался вперед, открывая двери, бормоча что-то в том смысле, что для господина корнета барин всегда дома, пусть и в ночь полночь. А там их хозяин кинулся навстречу, героическими усилиями воли, удерживаясь от того, чтобы не выпалить мучивший его вопрос. Дабы не томить его, Ольга сразу вынула маленький конверт, надушенный, разумеется, запечатанный красной сургучной печатью, маленькой и изящной, и, подмигнув, вручила Алексею Сергеевичу. Судя по тому, с каким лицом особо письмо мне передавала, дела ваши идут более чем успешно. Выхватив у нее конверт, Алексей Сергеевич с треском его распечатал, так что крошки сургуча разлетелись во все стороны. Потом, не обращая уже внимания на корнета, отвернулся к окну и стал читать. Ольга деликатности ради отвела глаза, что было, конечно же, смешно, поскольку кто-кто, а уж она прекрасно знала, что недавно написала. В приоткрывшуюся дверь осторожно просунулся Семен и унылым шепотом сообщил. «Господин ротмистр Топорков изволит ломиться». «Пусть подождет немного», — распорядился хозяин, не отрываясь от письма. «На пороге лежи, только задержи на пару минут». Ольга не сомневалась, что письмо он перечитывает раз в третий. Как-никак, там было всего 7 строчек, не более того. Выждав удобный момент, поинтересовалась. «Ну как, прав я был насчет хороших новостей?» «У вас, друг мой, лицо стало совершенно дурацкое, а это неспроста. По своему опыту знаю». Вместо ответа Алексей Сергеевич, оглушительно топоча домашними туфлями, исполнил вокруг стола несколько антраша-мазурки, потом рухнул в кресло со столь блаженно идиотским лицом, что Ольга фыркнула в кулак и спросила громко: «Неужели свидание?» «Именно», — ответил поэт, с блаженной улыбкой таращась в потолок. «Нынче же вечером». «Корнет, вы и не представляете, как я вам благодарен. У вас легкая рука». «Ну, при чем тут я?» — скромно сказала Ольга. «Коли вы ей нравитесь». Судя по виду Алексея Сергеевича, он готов был совершить еще немало свойственных влюбленному глупостей в хорошем стиле этого столетия, как то покрыть письмо страстными лапзаньями, произнести вдохновенный монолог о своих чувствах, броситься корнету на шею со словами искренней благодарности. Таков уж был стиль эпохи. И Ольга приготовилась к неизбежному. Однако ее избавило от излишне романтической сцены новое появление Семена, который на сей раз не голову в приотворенную дверь просовывал, а вошел, пусть и с некоторой опаской, помялся и изрек: «Там двое офицеров к вашей милости». «Я же сказал, задержи Топоркова». «Так я не про Василия Денисыча. Другие два офицера, незнакомые, требуют вашу милость немедленно, по неотложному делу, суровые оба, и вид такой, словно драться готовы». «Ладно, проси, дурак», — недовольно сказал хозяин. Послышалось звяканье шпор, и вошли два офицера, четко печатая шаг, словно на плацу. Один, к некоторому Ольгиному изумлению, оказался тем самым кавалергардом, что вчера на вечеринке у камергера громче всех кричал о свержении тирана. Второго ничем не примечательного поручика конногвардейцев она видела впервые в жизни. Вид у них и впрямь был суровый, хмурый, неприветливый, и держались оба до неприличия чопорно, настолько, что даже смотрели исключительно перед собой, как куклы, избегая лишний раз бросить взгляд по сторонам. Они церемонным шагом прошли в кабинет и остановились посредине комнаты с видом людей, которые умрут, но больше и шагу не сделают. «Чем обязан, господа?» — спросил Алексей Сергеевич сухо. Он, без сомнения, тоже отметил странности в поведении незваных гостей. Кавалергард отчеканил. «Милостивый государь! Явился вам сообщить, что небезызвестный вам поручик Крюков считает себя несказанно оскорбленным вашей недавней эпиграммой, начинающейся со строк. А ты... суровых правил турок. Поскольку вы, вне всякого сомнения, ставили целью нанести поручику умышленное оскорбление, он поручил нам передать вам вызов». «Что за вздор?» — пожал плечами Алексей Сергеевич. Конногвардеец ледяным тоном ответил. «Возможно, для вас, милостивый государь, это и вздор. Но поручик Крюков воспринимает ваши вирши как оскорбление. Угодно вам принять картель?» «Вызов на дуэль». «Что за глупости?» — повторил поэт. «Эпиграмма эта была написана на поручика Свистунова, из чего не делалось никакого секрета. Она была мною прочитана в его присутствии с объявлением всему обществу, кого это касается. К слову, поручик Свистунов особенного неудовольствия не проявил, не говоря уже о картелях. Так что это явное недоразумение». «Милостивый государь!» — отрезал кавалергард. «Для дворянина подобные увертки право же неуместны. Я вам говорю чистейшим французским языком. Поручик Крюков считает себя оскорбленным вашей эпиграммой и выбрал нас своими секундантами». Он неприятно улыбнулся. «Разумеется, если вы считаете нужным идти на попятный, правила вам, надо полагать, известны. Вам следует должным образом принести поручику Крюкову извинения. И, конечно же, не с глазу на глаз, а в обществе». Ольга видела, как нехорошо сузились глаза поэта. «Не вижу причин», — сказал он холодно. «Можете передать господину Крюкову, что его вызов принимается». Он бросил яростный взгляд по сторонам. «Корнет, вы не откажетесь быть моим секундантом?» «Почту за честь», — сказала Ольга. «А ты, Василий Денисович?» — спросил поэт у Топоркова, наблюдавшего эту сцену из соседней комнаты. «Да непременно!» — браво ответил ротмистр. «Кого бишь ты на этот раз убьешь? Ах, Крюкова! Препустой человечишка, и жалеть нечего!» «Господин Топорков», — зловещим тоном сказал конногвардеец, — «подобные отзывы о моем друге, знаете ли, чреваты». «Да бога ради!» — ухмыльнулся Топорков. «После того, как Алексей Сергеевич покончит с вашим другом, мы с вами непременно вернемся к затронутой вами коллизии. Если захотите, конечно». «А сейчас нам, полагаю, нужно где-нибудь уединиться? В гостиной хотя бы. Прошу сюда». Ольга, не рассуждая, она все равно скверно разбиралась в дуэльном кодексе, вышла следом за тремя мужчинами в гостиную. Топорков, не садясь, спросил с крайне деловитым видом. «Итак, ваши условия?» «Нынче же днем, на пистолетах, с 10 шагов», — отчеканил кавалергард, который, очевидно, был в этом крохотном отряде за старшего. «До первой крови. Имеются ли у вас возражения или дополнения?» Топорков думал недолго. Почти сразу же ответил. «Пожалуй, нет. Господин Корнет, присоединяюсь к вашему мнению», — сказала Ольга. «Прекрасно», — кивнул кавалергард. «Черная речка вас устраивает, господа?» «Пожалуй», — сказал Топорков, а Ольга снова кивнула. «О докторе мы уже позаботились, так что вам нет нужды беспокоиться на сей счет», — изрек кавалергард. «Что-то еще? Нет? В таком случае в 17:00, если не будет возражений». Возражений не последовало. Оба офицера вытянулись в струнку, словно аршин проглотили, прищелкнули каблуками, поклонились и, слаженно шагая в ногу, покинули гостиную. Топорков громко вздохнул, наклонил кудрявую голову, шумно почесал обеими пятернями затылок, недоуменно пожал плечами. «Черт знает что!» «В чем дело?» — спросила Ольга, которой весьма не понравилось его чересчур уж озабоченное лицо. «В дуэлях участвовал Корнет в любом качестве?» «До сих пор не приходилось как-то», — сказала Ольга чистую правду. «Вот тут-то и оно, сокол ясный. Иначе сразу бы почуял странности. Сколько я не дуэлировал, сколько не бывал в секундантах, а ни разу не случалось, чтобы картель, откровенно тебе скажу, попахивал. Эх ты, Беловинский-Гусарский, сразу видно новичка». Помолчав, он заговорил строго и серьезно. «Лыкошин, кавалергард, в дуэлях уж, безусловно, не новичок, да и Берг ему мало чем уступит. А меж тем эти господа и не подумали в точности соблюдать дуэльный кодекс. Даже не заикнулись о возможности примирения сторон, что входит в первейшую обязанность дельного секунданта при передаче картеля. Они права заявили, что дуэли не будет, если Алешка извинится. Но это в столь вызывающей и оскорбительной форме было высказано, что ни один уважающий себя человек такого предложения не принял бы, если у него в жилах кровь, а не вода. Далее. Ты заметил, как им не терпится? Дуэль нынче же днем, а докторе они уже сами позаботились. И, наконец, оба совершенно беззастенчиво валяли дурака. Эпиграмма и в самом деле на Свистунова была написана, а вовсе не на Крюкова, которого тогда и близко не было. «И что же?» «А то самое, братец!» — поморщился Топорков. «Все это вместе взятое означает, что дело грязное. И затеваются такие дела по рассчитанному коварству, по злобе, чтобы гарантированно подвести неприятеля под пулю. Не дуэль, а сущий заговор. Но в то же время со всем этим категорически не сочетается условие стреляться до первой крови. Стоило ли огород городить, чтобы свести все к первой крови, условию новичков и трусов? Непонятное сочетание. Но в таком случае нужно что-то сделать. «А что ты тут сделаешь, братец?» Грустно усмехнулся Топорков. «Коли все по правилам. Не будет Алешка извиняться перед этим фанфароном. Любой из нас на его месте не стал бы». Он вновь впился пятернями в буйные кудри, помогая тем мыслительному процессу. «Нет, ничего не понимаю. Категорически не сочетается такая спешка с первой кровью. Все они трое, хоть и фанфароны, но все же не дураки. Отчего же на них напало сущее помрачение? А что тут думать? Алешка его все равно убьет. Пошли, Корнет, время не ждет». «Куда?» «Ох ты, провинция!» — поморщился Топорков. «Нужно купить пистолеты, потом самим отлить пули. Готовым нет никакого доверия. С ними всякое может случиться. Могут и не лечь на место, и выпасть. Нет уж, пули, запомни, следует отливать и подгонять исключительно самому. Еще на всякий случай нужно позаботиться о достаточно вместительной карете. Вдруг окажется раненый. Наконец, нужно раздобыть винтовочного пороха. Мелкий и полированный ненадежен, плохо вспыхивает. Ну что стоишь? За мной, аллюр три креста!» Кавалергард со всего размаху вогнал саблю в землю, обозначив барьер. И Ольга под менторским взором Топоркова старательно воткнула рядом свою. Затем кавалергард вежливо поинтересовался. «Желаете отмерять шаги сами или доверите мне?» Ольга растерянно покосилась на Топоркова. Тот едва заметно пожал плечами. Ему было безразлично. «Я, пожалуй, доверю вам», — сказала она и отошла к Топоркову. Пока кавалергард, сущая верста коломенская, отмерял по обе стороны от барьера по 10 шагов, она тихонько спросила. «Снова что-то не так, Василий Денисович?» «Да не пойму я ни черта», — шепотом же ответил Топорков. «Он тебя не в пример по нагастие, значит, и расстояние получится больше. Но вот к чему сей факт привязать и как его сочетать со всем прочим? Ничего я не понимаю. Впечатление такое, что их ничего не заботит, кроме возможности произвести выстрел. А в остальном такая путаница, что замысел, если он есть, мне решительно непонятен. Дурость какая-то. Кипи Крюков злобой, твердо намереваясь убить, настаивал бы, чтобы твоими шагами мерили, чтобы расстояние было поменьше. Ничего не понимаю». «А что там? Пора». Ольга огляделась. Поодаль стояли три кареты. Кучеры, вытянув шеи с козел, азартно наблюдали за подготовкой. Рядом без всякого волнения прохаживался доктор, маленький человечек в черном. Дуэлянты, как им и полагалось, находились далеко друг от друга по разные стороны барьера. Стояла тишина, солнце было еще высоко на небе, день выдался безветренный. Ольгу вдруг что-то неприятно укололо. Она вскинула голову, огляделась, но ничего не увидела. А меж тем подобный укол кое о чем свидетельствовал. «К барьеру!» — зычно провозгласил Топорков.